житие преподобного Иакова Гальчского. Память 4-17 апреля. Преподобный Иаков Гальчский подвязался в 15-16 веках в Староторском монастыре города Галича Костромской области близ урочища Столбище или Старое Городище. Предполагают, что Староторский монастырь был основан преподобным Иаковом Железноборовским. Представление 1442, память 11-24 апреля. Преподобный Иаков скончался схимником и был погребен под алтарем монастырской церкви в честь святых Бориса и Глеба. Образ его писался подобно образу преподобного Зосимы Соловецкого. Представление 1478, память 17-30 апреля. Память преподобного Иакова совершается 4-17 апреля и 30 мая 12 июня.